какой стороны ни посмотри, это просто фетиш старых извращенцев. Со вздохом заключил Тору, еще раз оглядывая одежду Чайки Акари. Если передник поверх купальника вообще заслуживает слова «одежда». А? Чайка заметила взгляд Тору и ёрзнула. Еще недавно она почти не стеснялась своей внешности. Но когда Тору подтвердил, что она кажется практически голой, начала немного смущаться. «Тору, возбужден?» «Нет, успокойся», — ответил он, помахивая направленной на Чайку ладонью. «Тору, очень грубо!» Чайка надулась. Видимо, и этот ответ ее не слишком устроил. «Тебе нужно, чтобы я тебя хотел?» «Загадочное девичье сердце!» «Девочки, знаешь ли, с гробами на спине не разгуливают», — ответил Тору, бросая взгляд на пресловутый черный гроб, который сейчас стоял в углу столовой, накрытый тканью. Он служил Чайке не только хранилищем Гандра, но и контейнером для останков. Разгуливая с гробом, она сразу привлекала к себе всеобщее внимание, однако так дорожила им, что обычно никогда не снимала. «А-а-а!» проворчала Чайка, сводя брови. И тут... «Прошу прощения!» Из кухни показалась жена Дойла. Выглядела она молодо, на 20 с чем-то. Ее лицо не разило наповал, но, как и у мужа, сразу располагала к себе. Некоторыми чертами она все еще напоминала девушку. Звали ее, кажется, Миша Донкервурд. Однако первое впечатление при встрече с ней производили не имя и не черты лица, а рога на голове. Рога, которых у человека быть не должно. Пара рогов на голове Миши не отличалась выдающимся размером, но сразу бросалась в глаза. Кроме того, чуть ниже спины у нее был короткий хвост, незаметный спереди. Когда Тору впервые увидел ее со спины, он сразу обратил внимание на подозрительный бугорок на одежде. Эти необычные органы казались позаимствованными у зверей. Затем... «Извините!» Раздался неуверенный голос, и из-за спины Миши высунулось лицо ее с Дойлом сына, внука Гленна. Его, в свою очередь, звали Тарис. На вид ему было года 3-4. Но хоть он родился у Миши, рога и хвост у него все-таки отсутствовали. Миша относилась к полукровкам. В ходе войны, закончившейся 5 лет назад, возникла мысль о создании солдат, преуспевающих в чем-то конкретном. Она привела к магическим и биоалхимическим экспериментам над человеческими зародышами с целью их преобразования, что позволило разработать целую технологию получения людей, обладающих необычной внешностью. В быту их называли полукровками. Как правило, их создавали в армейских учреждениях под присмотром магов и готовили к жизни бойцов. Поэтому чаще всего под полукровкой понимали именно бойца. Однако Миша не служила в армии. Вроде бы в свое время ей удалось дезертировать. Даже среди людей, рожденных для войны, есть те, кто никак не годится для битв в силу характера. Миша – типичный тому пример. Вырвавшись из своего учреждения незадолго до конца войны, она убегала до потери сознания. После ее подобрал Дойл, и они полюбили друг друга. По-хорошему, армия должна была объявить Мишу в розыск. Однако сразу после окончания войны все страны тут же принялись за сокращение численности войск. Поэтому на сегодняшний день армии не прикладывали никаких усилий к розыску дезертиров и просто закрывали на них глаза. Другими словами, Миша затерялась в послевоенной суматохе и ненароком обрела свободу. «У него такой вкус», – извиняющимся тоном пояснила Миша. «Ну, я так и предполагал». Тору натянуто улыбнулся. К слову, Миша отвечала за кухню, поэтому одевалась не как Чайка и Акари. То есть передник на ней был, а вот под ним вполне обычная одежда. «До того, как забеременеть, я...» «Неужели он и свою жену принуждал такое носить?» «Было немного неловко». Миша слегка улыбнулась. Для матери такого мальчика она казалась весьма даже слишком молодой. «Ну, мы не в том положении, чтобы жаловаться на одежду». Тору пожал плечами. Для того, чтобы незаметно охранять жителей гостиницы, им пришлось поселиться в ней так, дабы вызвать как можно меньше подозрений. Остановившись как постояльцы, они точно не вызвали бы подозрений, но серьезно ограничили бы себя в перемещениях, к тому же показались бы хозяевам странными в том смысле, что не особо-то горели желанием проводить все дни на озере. Поэтому они остановились лишь на одну ночь, а на утро заявили, что у них нет денег. Подразумевая, конечно же, то, что отплатят работой. Таким образом, благодаря вошедшему в положение Дойлу, отряд Тору стал работать в Белом Цветке. И, конечно же, сейчас они не могли жаловаться на непристойную форму. «Более того, вы нас могли поколотить и властям сдать. Мы бы все равно промолчали». «Так бы мы точно не поступили», — усмехнулась Миша. «Мой муж страшно ненавидит насилие, оружие, армию и все такое». «Неужели?» Торо сделал вид, что ничего об этом не знал. «Да. Он всегда говорит, что хочет заниматься работой, которая приносит другим радость. И одежду он выбрал такую откровенную тоже поэтому. Когда мы впервые встретились, я была одета в военную форму. Он с таким омерзением на меня смотрел». Торо изо всех сил подавил лезущую наружу улыбку. С точки зрения Дойла, известные как шавки войны диверсанты – самые мерзкие создания. «Сын великого лучника. Это такая ирония судьбы или же неизбежное следствие?» «К слову, я закончила готовить. Поскольку сегодня посетителей снова нет, я предлагаю пообедать немного пора...» Но не успела Миша договорить, как... «Эй!» – раздался рык, совсем не похожий на приветствие. В ту же секунду парадная дверь Белого Цветка с грохотом распахнулась. Похоже, посетитель открыл ее ногой. От силы удара дверь впечаталась в стену и издала протяжный скрип. «Как дела, миссис Донкерворт?» — послышался глухой, угрожающий, совсем не подходящий словам голос. И в помещение вошло пятеро мужчин. Все были одеты в новенькую одежду, но без рукавов, чтобы продемонстрировать окружающим мощные руки. Двое имели при себе армейские мечи. Возможно, они служили сами, возможно, подобрали на каком-то поле боя. Главарь их выделялся лысой головой. Также он на голову уступал своим приспешникам в росте, но зато умудрялся быть шире их в плечах. А от мускулов появилось ощущение, что под его кожей бегут канаты. По всей видимости, своими руками он гордился особо. И даже нанес на них татуировки в виде змей. «А?» Мужчины прищурились и уставились на Тору, Чайку и Акари. Доказательств уже не требовалось. Наверняка в гостиницу зашли те самые хулиганы. «Ты кто такой?» — спросил лысый главарь, сверля Тору взглядом. «Со вчерашнего дня работник. Простите, вы посетители?» — ответил Тору, выжимая из себя дежурную улыбку. Вместе с этим он успел оценить силу врагов. Лишь редкие эксперты способны спрятать от посторонних глаз свои умения, которые, как правило, находят отражение в походке, выправке, направлении взгляда, дыхании и многом другом. Вообще, конечно, хулиганы – понятие широкое. Времена настали такие, что некоторые из уволенных солдат быстро превратились в воров и грабителей. Даже самый заурядный хулиган мог иметь за плечами многие годы тренировок. «Они не новички, но особой угрозы не представляют», – заключил Тору. Похоже, все противники в свое время служили. Но из армии их, видимо, выкинули уже давно, поскольку они явно пренебрегали тренировками и не могли двигаться должным образом. Однако, по условиям сделки с Гленном, Дойл не должен был прознать о том, что отряд Тору защищает Белый Цветок. Поэтому Тору решил избегать лишнего шума и постараться уладить вопрос более тихим способом. «А, ну конечно, посетители, правильно?» — сказал лысый главарь, под конец оборачиваясь к подручным. Те дружно заухмылялись. «Вот да, обслуживай нас как следует. Ага, вон та девушка, кажется, обслуживает очень хорошо. А мне и женатая сойдёт, пусть даже полукровка. Ну ты извращенец. Доиграешься же однажды». Мужчины мерзко расхохотались. Торо чудом удержал себя от сокрушенного вздоха и нащупал припрятанную за спиной иглу. Обычно этот инструмент используется для убийства, но правильно уколов противника, можно нарушить его функции организма или же просто усыпить. Правда, умудриться напасть незаметно для мужчины Миши будет весьма непросто. Конечно же, ни о каких метательных ножах или дымовых шашках речи идти не могло. Торо скосил взгляд на Акари и заметил, что та тоже отвела руку за спину. Вероятно, она раздумывала над тем же самым. «Ну что, девушка, обслужишь меня?» Лысый подошел к Акари, положил руки на ее плечи и прижал к себе. Акари не стала сопротивляться и позволила тому обнять себя. Однако... «Упорные же вы, ребята!» произнес Дойл, который в следующую секунду появился в обеденном зале. Торо на мгновение растерялся, затем решил пока посмотреть, что будет дальше. Едва ли бандиты намеревались выхватить клинки и накинуться на хозяина в первый же миг. «Так ведь в том и состоит торговля, чтобы удовлетворять желания клиентов, нет?» Мужчины подошли к Дойлу с гадкими улыбками и обступили его. Дойл, в свою очередь, ответил обычным деловым тоном. «Вы не заплатили, а значит, не можете быть клиентами». «Заплатить? Это пожалуйста! Забирай!» С этими словами Лысый, не выпуская из рук Акари, бросил на пол медную монетку. Разумеется, он так сделал, чтобы унизить Дойла. Но тот лишь вздохнул и нагнулся к монетке. «Ой, оступился!» Сказал Лысый и наступил ногой на руку Дойла, протянутую к монете. Ногой, обутой в крепкие горные ботинки с шипастой подошвой. Дойл на мгновение нахмурился, но и только. Он замер с протянутой рукой и произнес, не поднимая головы. «Можешь ногу убрать?» «А, ну да, прости!» Однако мужчина не просто не убрал ногу, но и начал водить носком из стороны в сторону, придавливая руку Дойла к полу. Дойл испустил короткий возглас, но и только. Он не стал помогать себе второй рукой, не попытался поднять ботинок и просто молча терпел. Миша и Тарис смотрели на муки Дойла, бледные как смерть. «Торо!» Чайка тихонько дернула Торо за рукав. «Знаю», — шепотом ответил тот и взял иглу обратным хватом. Но тут... «Ну что, Донкерворд, может, бросишь уже терпеть и сдашься?» — спросил нагнувшись лысый мужчина, выпустив из рук Акари. Затем продолжил язвительным тоном. «У тебя ведь уже давно посетителей не было. Все остальные давно лавочки позакрывали, понимаешь? Удача покинула тебя. Тебе больше ничего не светит, понял? Дела будут идти все хуже и хуже. Что толк с того, что ты кого-то там нанял? Не думал, что надо знать, когда удочки сматывать, нет?» Дойл молчал. Наконец лысый мотнул подбородком, подавая знак остальным. «Как хочешь. Парни, поразвлекайтесь с его женушкой и ребенком. «Стой!» — в конце концов проговорил Дойл. «Моя жена и ребенок здесь ни при чем». «Ну как ни при чем?» — возразил лысый, подло улыбаясь. «Они твои родственники? И если будешь сильно упорств... И тогда...» «А?» Выражение лица лысого вдруг обмякло. Он моргнул так, словно не понимал, что произошло. Затем отчего-то крепко сжал кулаки и сказал: «Я забыл. У меня важное дело. Уходим!» С этими словами мужчина вышел из белого цветка, причем почему-то на полусогнутых. «А...» Получившие неожиданный приказ об отступлении хулиганы выглядели озадаченными. Но, по всей видимости, полностью доверяли лысому как командиру, так что вскоре тоже освободили помещение. Что же произошло? «Торо?» Чайка с подозрением взглянула на юношу. «Нет, это Акари», — ответил тот, затем повернулся к Акари, которая как раз подошла поближе и прищурился. «Что ты сделала?» «То же, что собирался сделать ты?» «Я думал его просто усыпить». «А я аккуратно ткнула его пониже живота». «Жестокая ты». Другими словами, она выпроводила его тем, что ткнула в одну из мужских точек, которая вызывает сильнейшее желание поскорее добраться до туалета. Разумеется, он не мог прервать шантаж просьбой отлучиться в туалет. К тому же это сильно ударило бы по его авторитету среди дружков. Вероятно, все мысли об угрозах и потасовке из него выбило сразу же. «Брат, я ничем не собираюсь благодарить тебя за похвалу». «Это и не похвала», – прошептал Тору, все так же не менявшийся в лице сестре.